Но уже над моей головой раздается голос фрейлин Цицильхин. «А теперь, чтобы наша девочка не скучала, мы будем немножко веселиться». И Цицильхин уводит меня за руку из передней. За нашей спиной я слышу мрачный голос Юзефы. «Ухопил волк овечку!» Приведя в нашу комнату, фрейлин Цицильхин усаживает меня на стул, а сама садится на другой. «Альхин!» — говорит она взволнованным голосом. «Вчера тебя укладывала спать у Зефи!» Так Цицильхин называет Юзефу. «Ты помолилась вчера на ночь, Альхин?» «Не помню», — отвечаю я и сильно краснею при этом, потому что я, конечно, не молилась. С тех пор, как к нам приехала фрейлин Цицильхин, она завела новую моду. Перед тем, как заснуть, я должна встать на колени в своей кровати и сказать по-немецки молитву. «День прошел, иду ко сну, крепко глазки я сомкну. Боже, взгляд твоих очей над кроваткой будь моей!» Когда меня укладывает спать сама фрейлин Цицильхин, избежать молитвы невозможно. Когда же со мной Юзефа, она относится к этому так же критически, как ко всему, что исходит от немкини. Незачем болботать на непонятном языке неизвестно что. Ну а папа и мама сами не молятся и, конечно, не учат этому и меня. «Так», — фрейлин Цицильхин печально качает головой, «значит, ты вчера не молилась на ночь. Не болтай ногами, это неприлично». «Ну а какой сегодня день, Альхин, это ты знаешь?» «Воскресенье». «Да», — подтверждает фрейлин Цицильхин торжественно. «Сегодня воскресенье, Божий день. В вашем доме он, правда, не соблюдается. Твой папа, да простит ему Бог, работает в праздники, как в будни. Если папа не будет работать в праздники, его больные умрут». Фрейлин Цицильхин, вероятно, ради воскресенья, Божьего дня, пропускает мимо ушей мою русскую грубость. «Да, не все соблюдают Божьи дни», — говорит она, устремив глаза в потолок. «Но я соблюдаю. И я сегодня была в нашей кирхе. Ах, пастор Бринг сказал такую проповедь, такую проповедь! Все плакали!» Фрейлин Цицильхин и сейчас готова заплакать. Глаза ее краснеют, нос тоже, уши тоже. «Знаешь ли ты, дитя, про жертвоприношение Авраама?» Фрейлин Цицильхин произносит по-немецки «Абрахам». «Нет», — отвечаю я угрюмо, — «не знаю». «Боже, прости этим людям! Ребенок не знает даже Библии! Но я тебе сейчас расскажу. Жил-был человек, его звали Абрахам. У него был один единственный сын, замечательно удачный юноша Исаак. И Абрахам любил своего сына больше всего на свете». Я слушаю уже почти с интересом. «А Бог, милый, добрый Господь Бог, любил Абрахама больше всех людей, потому что Абрахам был очень, очень хороший, порядочный человек. И Бог сказал: „Абрахам, я возлюбил тебя больше всех людей, и я приказываю, чтобы ты принес мне в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына Исаака“». «Это как же в жертву?» – недоумеваю я. «Что это значит? Принеси мне в жертву своего сына!» Фрейлин Цицильхин объясняет восторженным голосом. «Это значит, убей своего сына! убей его во славу своего Господа!»